Подношение. Ограниченное подношение. Превосходные цветы. 2. 5 и 6 строфы. Превосходные цветы – отдельные прекрасные цветы из стран богов, людей и прочих. Гирлянды – различные цветы, связанные в гирлянды. Цветы здесь разные – натуральные и искусственные. Музыка – музыкальные инструменты, струнные, духовые, ударные и игра на них. Духи – благовонная вода. Лучшие зонты, лучшие из зонтов. Светильники – это ясно светящие светильники, заполненные ароматным маслом и прочими благовонными веществами, а также ясно блестящие драгоценные камни, ярко блестящие драгоценные камни. Фимиам – составные и несоставные благовония. Великолепные одежды – лучшие из одежд. Лучшие ароматы. Ароматная вода, называемая подносимой для омовения, жидкости и тому подобное, пропитанные ароматом, распространяющимся по мириадам миров. Благовонный порошок. Это упакованный ароматный порошок для осыпания и воскурения, или же куча цветного порошка для изображения мандал, объемом с гору Меру. Собрание – это завершающее слово, имеющее отношение ко всем предыдущим дарам. Оно значит, что они многочисленны, красивы и разнообразны. Безмерное подношение. И безмерно великие дары. 7 строфа. Ограниченное – это мирское подношение. Здесь же имеется в виду созидание бодхисаттвами и прочими обладателями магических сил всего прекрасного. Последние 2 строки, дополняя все неполные строфы до предыдущих частей ритуала, указывают объекты и побудители, и побудительный мотив поклонения и подношения. 3. Исповедь. Силы страсти. 8 строфа. Здесь имеются в виду проступки, совершенные по причине 3 ядов на основе тела и остальных из 3 дверей. Природа же их в том, что они совершаются лично, или к ним побуждают других, или радуются, что их совершают другие. Совокупность их всех указывает слово «всевозможные». Если помни об их пагубности, от всего сердца исповедоваться в них, раскаиваясь в прежних и твердо обещая не совершать будущих проступков, то прежние перестанут разрастаться и прервется путь к будущим. 4. Радость. Я радуюсь достоинством. 9 строфа. Помня о достоинствах 5 типов личностей, кои указаны в стихе, радуйтесь, словно бедняк, нашедший клад. 5. Побуждение к вращению колеса дхармы. Всех светящих миров десятка направлений. 10 строфа. Перед теми, кто только что полностью пробудившись, обрел в землях 10 направлений беспристрастные и беспрепятственное знание, тоже явите свои тела и просите их проповедовать дхарму. Так указывает наставник Ешейде. После цитируемых им слов «непревзойденное вращать». 6. Моление. Тех, кто желает показать. 11 строфа. Сотворив воображение громадное множество своих тел, молите, уходящих в нирвану, оставаться в мирах 10 направлений ради высшего блага и временного счастья существ, не уходя в нирвану на протяжении стольких кальп, Сколько пылинок во Вселенной? Посвящение заслуг. Какие малые заслуги? 12 строфа. Делай общим достоянием всех существ, все корни добродетели, взращенные благом предыдущих 6 частей ритуала, с великим устремлением, посвящайте их совершенному пробуждению. Благодаря этому добродетели никогда не иссякнут. Если, познав таким образом смысл слов семиличного ритуала, произносить их медленно, не отвлекаясь, и делать то, что они указывают, обретете безмерное множество заслуг. Итак, 5. Поклонение, подношение, побуждение, моление и радость относятся к накоплению заслуг, то есть способствующих условий. Исповедь – это очищение от скверн, препятствующих факторов. Один из аспектов радости – радость от собственных добродетелей может, кроме того, и умножать наши заслуги. Посвящение даже самых малых добродетелей, происходящих из накопления, очищения и умножения, еще больше их увеличивает и к тому же делает неистощимыми заслуги, иссякающие при принесении временных плодов. Так получаем 3 группы элементов семеричного ритуала. Первое – накапливающие. Второе – очищающие. И третье – умножающие, делающие неистощимыми. Затем ясно визуализируя, поднесите мандалу и много раз с сильным чувством повторяйте такую молитву. Молю благословить, чтобы скорее исчезли все неправильные установки, начинать непочтительности к благому другу и зацепляние за оба, типа самости, чтобы успешно зародились все правильные установки, начинать почтение к духовному другу и до постижения реальности, отсутствия самости, чтобы пропали все внешние и внутренние препятствия.